Восьмое. «Газы!» — рявкнул инструктор. И, как обычно, совершенно неожиданно. Иван рванул из сумки противогаз, одновременно закрывая глаза, задерживая дыхание и ловко избегая удара локтем о край стола, безошибочно ухватился за шлем-маску второй рукой, мгновенно растянул ее для надевания и четким движением натянул на себя. Тугая резина противогаза с глухим щелчком облепила голову. Березов с силой выдохнул как можно глубже и открыл глаза. Остальные, сидящие в конференц-зале, слушатели еще возились, и с каждой упущенной секундой пренебрежительная ухмылка майора-инструктора становилась все шире. «Стоп!» — гаркнул он. «Время! Время, я сказал!» — майор вонзил в лейтенанта испепеляющий взгляд. «Хантер, вы, как всегда, не уложились ни в какой норматив. 15 секунд! В зеленой зоне вы были бы уже мертвы, а в желтой мертвы дважды!» Он ткнул пальцем в хантеровского подхалима. «И вы, товарищ старший лейтенант, тоже». «А я почему?» — возмутился тот. «Я считал секунды. Я уложился в норматив». «Уложились», — согласился инструктор. «Но вы изначально не затаили дыхание, услышав команду, и потом наглотались отравляющего вещества, которое вас и убило». Он развернулся ко всей аудитории и подытожил. «Итак, повторяю. Стандартный норматив на надевание противогаза — это оценка «отлично» 7 секунд. Оценка «хорошо» — 8 секунд, оценка «удовлетворительно» — 9 секунд, иногда допускается 10. Но в реале свои нормативы. Ядовитые газовые аномалии не интересуются нашими стандартами. И потому у нас есть только один показатель, выведенный ценой многочисленных жертв, и он таков. Чем быстрее, тем ты живее. И его предельная граница — 8 секунд. Пока что в нее надежно и без ошибок укладывается только туман — менее 5 секунд. У остальных процесс освоения проходит очень по-разному. И финальное предупреждение, больше я повторять не буду. Соблюдать технику надевания. Неукоснительно. Услышал команду, задержал дыхание и закрыл глаза, иначе останешься без них. И без легких заодно. Маска должна ложиться на голову ровно, без перекосов. После надевания сделать полный выдох, чтобы стравить через выпускной клапан молекулы отравляющего вещества, которые могли успеть попасть в носовые пазухи за то время, пока вы надевали противогаз. Только после этого открывать глаза и делать вдох. Вопросы?» Он обвел присутствующих взглядом. Вопросов не оказалось. «Отлично!» — инструктор иронично хмыкнул. «Раз всем все понятно, то задача усложняется. А точнее, начинаем выполнять ее в условиях, приближенных к реальным. Противогазы снять, — скомандовал он, — и сложить по походному». Майор осмотрел аудиторию придирчивым взглядом. «Хантер! — насмешливо гаркнул он, вонзая в лейтенанта уничижительный взгляд. — Вы сумочку-то противогазную закройте. Да-да, на защелочку, не стесняйтесь. Это вы сейчас в помещении за столом сидите, а в зонах будете ножками топать, ножками. А вдруг вывалится противогазик? И газовая аномалия тут как тут. Неприятная штука может случиться». «По инструкции в комплект снаряжения для работы внутри зоны обязательно входят два противогаза, основной и запасной», — обиженно пробурчал Хантер, стараясь не смотреть в глаза инструктору. То ли папенькин сынок боялся одноногого майора, то ли тот и сам был не так прост, и лейтенант об этом знал. Но как бы то ни было, сопляк никогда инструктору не перечил и явно его побаивался. Помимо инструктора, лейтенант благоразумно предпочитал не связываться только с Березовым. Всех остальных он за эти 3 недели достал так, как не каждый смог бы за 3 месяца. «Так ведь запасной противогаз тоже на защелку застегивается!» Взгляд инструктора красноречиво показывал, что именно тот думает о Хантере. «Так что застегивайте сумочку, застегивайте!» Майор похромал к своей кафедре и пощелкал компьютерной мышкой. «Теперь слушаем внимательно», — заявил он аудитории. «И запоминаем». В укрепленных на стенах конференц-зала динамиках раздалось легкое шипение, совсем негромко, словно за стенкой в коридоре кто-то тащил по полу что-то большое и мягкое. «Эта запись звучания газовой аномалии сделана в зеленой зоне 3 недели назад, специально для обучающей программы», — пояснил инструктор. «Отмечу, что ранее в зеленой зоне газовых аномалий не встречалось, но, как видите, теперь они есть. И потому моя задача сделать так, чтобы встреча с ней для вас не стала неожиданностью, ибо это будет последняя неожиданность в вашей жизни. Как я уже сказал ранее, газовая аномалия представляет собой бесцветное облако газообразного отравляющего вещества, свободно перемещающееся по зонам. До сих пор неизвестно, имеет ли она запах, потому что те, кому не повезло ее понюхать, уже ничего никому не расскажут. Итак, он вперил яростный взгляд в Хантера, заставив того вздрогнуть и внимательно оглядел всех остальных. «Теперь команды Газы больше не будет. Вместо нее будет вот этот звук». Инструктор заново запустил шипение газовой аномалии. «Компьютер будет воспроизводить его в беспорядочном режиме с разными интервалами времени. И если вы услышали шипение, имейте в виду, что без противогаза жить вам осталось максимум 8 секунд. Так что делайте выводы». С этими словами он щелкнул кнопкой, и динамики тихо зашипели. Березов рванул защелку противогазной сумки, привычно закрывая глаза и задерживая дыхание. «Такой прикол мы проходили еще в первый год службы». Практически каждый инструктор хоть раз да подковырнет таким нехитрым образом своих курсантов, после объяснения задачи сразу же дать по ней вводную без предупреждения. Резина шлем-маски щелкнула по коже, Иван сделал выдох и открыл глаза. Кроме него с противогазом возился один человек, остальные, похоже, даже не сообразили, что произошло. «Стоп! Время!» — заявил майор, глядя на ошарашенных слушателей. «Итак, туман. 5 секунд...» «Камыш, 8. Остальные трупы». «Так нечестно!» — до Хантера наконец-то дошел смысл происходящего. «Жалобы будете подавать на том свете, товарищ Хантер!» — издевательски скривился инструктор. «В письменном виде!» Он кивнул Ивану и Камышу. «Противогазы снять и сложить. Продолжим занятия». С этими словами он, как ни в чем не бывало, вернулся к внезапно прерванной лекции. Вот уже третий день подряд слушатели приходили на занятия с противогазами, и майор, рассказывая учебный материал, каждые 10-15 минут рявкал команду газы, добиваясь от них полного автоматизма действий. Вспоминая курсантские годы, Иван был вынужден признать, что сейчас норматив давался ему намного легче. В отличие от нудной обязаловки тех лет, сейчас Березова подстегивало желание выжить. Будет ли химическая война – это вопрос спорный и весьма далекий. А вот газовая аномалия может быть уже через 4 месяца, когда его допустят к несению службы в зеленой зоне. Как уже было сказано ранее, мутировавшие птицы сами по себе не представляют серьезной опасности, продолжил лекцию инструктор, так как основная их масса в прошлом была представителями семейства воробьиных. Лейтенант тихо прыснул. «Прелесть ситуации заключается в том, — майор смотрел на Хантера, как на идиота, — что поодиночке то, что когда-то было воробьями, не летает. Эти милые сердца каждого сталкера создания нападают стаями из 40-50 особей, в считанные секунды полностью облепляя человека. Их когти и клювы в результате мутации подверглись серьезным изменениям, не меньшим, чем организмы самих птиц, и наносят хоть и сравнительно неглубокие, но долго затягивающиеся рваные раны». Кроме того, когти некоторых видов выделяют ядовитую смазку, для противодействия которой необходимо немедленно ввести антидот, входящий в состав стандартной аптечки для внутризоновых работ. Инструктор взял в руки пульт управления проектором и вывел на стенной экран изображение летящей птичьей стаи. Иван лишь покачал головой. Целое облако маленьких неприятных тварей мчалось навстречу оператору. Покадровый повтор с увеличением изображений демонстрировал уродливые тушки наполовину птиц, наполовину черт поймет кого. Кривые когти, заскорузлые клювы, не то чешуя, не то хитин, не то еще что-то, и вовсе непонятное, густыми проплешинами пробивающиеся среди остатков перьевого покрова, неприятный визг стаи, режущий барабанные перепонки на грани ультразвука. Березов перебирал в памяти всех животных ареала, которых успел изучить за это время. Ничего общего с тем, к чему привык нормальный человек. Медведи, лоси, кабаны, волки, лисицы, зайцы, белки, ежи и даже мелкие грызуны все мутировали во что-то уродливо злобное, агрессивное, вечно голодное, хищное или кровососущее. Привычная растительность медленно превращалась во что-то кислотно-желто-синее. Чем ближе к центру ареала, тем более становясь похожей на абсурдную помесь папоротникообразных лиан с водорослями. Ничего подобного Иван не видел даже в экваториальных джунглях, и все, чего ни коснись, не сулит человеку ничего хорошего. Неудивительно, что работа РАО «Ареал» скрыта под грифами секретности, а его сотрудники дают подписку о неразглашении еще накануне своего первого рабочего дня. Наиболее эффективным на сегодняшний день средством борьбы с нападением птичьей стаи является огнемет, продолжил рассказ инструктор. Однако техника, вооруженная стационарными огнеметами, проходит далеко не везде, даже в зеленой зоне, а ранцевый огнемет на себе особо не потаскаешь. Потому в дело вступает старый добрый дедовский способ – утиная дробь. В состав вооружения поисковой группы обязательно входят гладкоствольные самозарядные карабины «Сайга» 20-го калибра. Спасательные группы имеют при себе «Сайгу» 12-го калибра. Данный карабин позволяет создать неплохую плотность огня на близких дистанциях и при стрельбе дробью по налетающей птичьей стае хорошо себя зарекомендовал. При ведении полуавтоматического огня необходимо помнить, что «Сайга» довольно капризна к боеприпасам. Охотничьи патроны плохого качества, а также с короткой юбкой гильзы, могут вызвать задержки в стрельбе вследствие недосыла патронов в патронник, либо перекоса затворной рамы из-за незавершенной экстракции стреляной гильзы. Потому в составе группы, согласно инструкции, должно быть более двух гладкоствольных карабинов. На деле многие берут с собой гладкий ствол в качестве дополнительного оружия. Это не возбраняется. Мозг Березова еще только думал о том, что речь инструктора вдруг стала немного невнятной, словно что-то тихо глушило его слова, а руки уже рванулись к противогазной сумке. «Стоп! Время!» — заявил инструктор. «Да, товарищи офицеры!» — он невесело покачал головой. «С таким уровнем внимательности вы в зонах долго не проживете. Среагировал только туман, да и тот слишком поздно. Итак...» — он быстрым жестом обвел аудиторию. «Все трупы. Будем повторять снова и снова, пока в норматив не уложится каждый».